Глава 21. Низшие преклонят колени перед младшими, а младшие станут чтить старших, и все будет принадлежать верховным, о великих воронах. 1. Просторный светлый холл с покрытыми позолотой белыми колоннами и украшенным лепниной потолком встретил Алису во всем своем великолепии. Мраморный пол был устлан синей ковровой дорожкой, пересекающейся впереди с другой и уходящей по широкой лестнице вверх. Через высокие арочные окна проникал солнечный свет, переливающийся радугой в хрустальных люстрах. Алиса задержала дыхание, попыталась совладать с эмоциями от увиденной красоты и запомнить как можно больше. Она застыла с широко распахнутыми глазами и так бы стояла еще долго, если бы не раздался голос, вернувший ее из мыслей в реальность. «Добро пожаловать к воронам!» Девочка широко улыбалась, демонстрируя ровные зубы, когда Алиса обернулась к ней. Ее легкий образ идеально вписывался в окружающую обстановку и разительно отличался от мрачного мужского силуэта. При свете дня она рассмотрела его получше и мысленно, как профессиональный художник, отметила симметричные черты лица. «Без маски он точно красивый», — подумала девушка и тут же отдернула себя, когда встретилась со взглядом его светло-голубых глаз. «Где мы?» Стася забавно склонила голову на бок и приложила палец к подбородку, приняв задумчивый вид. Маска молчал, и в этой тишине, прорываемой только щебетанием птиц за приоткрытыми окнами, Алиса почувствовала себя неуютно. «Скорее всего, ты сейчас думаешь, что мы сумасшедшие, или что мы ошиблись», — сказала Стася, убрав руки за спину и склонившись так, что передние локоны качнулись вслед за ней. Только сейчас Алиса заметила, что девушка на удивление высокая для своего хрупкого детского телосложения, от силы на несколько сантиметров ниже нее. «Я угадала?» Неровный кивок. Она не знала, что должна ответить и нужно ли это делать вообще. Стася хихикнула, отошла на шаг и крутанулась, вскинув руки. Алиса отшатнулась и посмотрела назад, боясь столкнуться с мрачным взглядом человека в маске. Но его уже там не было. Девушка нахмурилась и стала озираться. «Он уже ушел», — сказала Стася, сдув упавший на лицо волос. «Этот зануда там и не понадобится». «Когда? Я не заметила этого. Разве это важно?» Она всплеснула руками и вновь наклонилась к ней. «Ты нам не веришь. Но ответ все это время был вот тут», — сказала Стася и легонько коснулась кончика носа Алисы. Девушка вздрогнула. «Ты хочешь сказать... вороны? Да-да». Это были не просто случайные залетные птички. «Я не понимаю. Вороны, что следили за тобой, крутились рядом и даже спасли тебя в том лесу. Это были мы. Но это невозможно. Для нас нет ничего невозможного», — сказала Стася с такой легкостью, словно речь шла не о сверхъестественных явлениях, а об уборке пыли. «И, как я уже сказала, ты одна из нас». Алиса нахмурилась, показывая свое замешательство и недоверие. «О!» — воскликнула Стася. «Я знаю, кто развеет твои сомнения. Пойдем скорее, она еще должна быть у себя», — сказала она и, схватив девушку за руку, в припрыжку побежала к лестнице. Едва не споткнувшись, Алиса крепче стиснула пальцы и ускорилась. Белые волосы Стаси переливались в солнечном свете, как хрусталь на люстрах. Ее тонкая фигура в синем платье смотрелась на фоне холла гармонично и идеально, словно она была его частью, свободным и шаловливым духом, обитающим в этих стенах. По лестнице они поднялись трусцой, причем так быстро, что Алиса не заметила, как оказалась этажом выше. «Куда мы идем?» «В логово ведьмы», — ответила Стася, смешно скорчив лицо, и, заметив замешательство на лице Алисы, добавила. «Но тебе нечего бояться, она добрая». Одинаковые двери по краям широкого коридора были плотно закрыты, а заглядывающее в потолочные окна солнце окрашивало все в теплые молочные оттенки. Алиса не успевала осматриваться по сторонам, но могла сказать наверняка — здание было величественным и большим. Они прошли до стены с портретом величественного черного ворона и свернули налево. «Как вы меня нашли? Вороны повсюду», — призналась Стася, когда они стали подниматься по очередной лестнице. «И когда я говорю «повсюду», то имею в виду буквально». «Каждый из вас умеет...» Алиса сделала паузу, пытаясь сформулировать мысль. «Управлять птицами?» «Не совсем. Воронов, таких, как ты и я, на самом деле не так уж и много. Около двух десятков. Тех, кто обладает реальными способностями, кто одарен от природы, по праву рождения. Но есть и просто вороны. Их куда больше». Я запуталась. Поначалу будет сложно разобраться, нужно время. Если кратко, у нас своя иерархия. Они вышли на последний этаж. Прошли до первой двери по правую руку и вошли. Стася чувствовала себя бодро, чего нельзя было сказать об Алисе, которая ощущала, как сердце стучит в горле, а во рту пересохло. Вокруг царила подвальная полутьма, только электрические круглые светильники не давали этому месту окончательно погрузиться в темноту. Девушка подняла голову и посмотрела на уходящую ввысь винтовую лестницу. Воздух здесь был сырой, пропахший землей и травами. Ступеньки были выложены из того же синевато-черного камня, что и стены. «Держись левой стороны, где свет?» — сказала Стася. «Это башня?» — догадалась Алиса, начиная подъем вслед за ней. «Ага, круто, скажи!» Она не могла разделить ее энтузиазма. «Насколько большое это здание, если тут есть такой роскошный холл и эта мрачная башенка?» — подумала девушка, идя за Стасей, которая продолжила свой рассказ. «Что я говорила? Ах, да! Иерархия! Существует наш Верховный. Он, как понятно из названия, самый главный. Его слово для нас закон. Именно он выносит окончательное решение. Он делает все для нашего благополучия и взамен просит соблюдать правила». «И много этих правил?» «Вообще нет. Ты узнаешь их чуть позже». «В общем, своего рода глава стаи». «Ага, вроде того. Говорят, существует Верховная. Она так же сильна, как Верховный, но о ней известно не так много. Единственное, что я помню, так это то, что лишь в тандеме эти двое достигают самого пика своей силы». «И какая же сила у вашего Верховного? Он умеет летать, например?» «А ты забавная!» — хихикнула Стася. «Ты мне нравишься. Его сила неисчерпаема. Он может вообще все. Мне кажется, при должном желании, если не летать, то уж точно левитировать может». «Звучит как-то слишком фантастично. Мы видим его лишь на празднике, на собраниях или посвящении. Так что он нечастый гость в наших рядах. Смерть, которого ты видела, вот он, его правая рука, поэтому обращаться к Верховному мы можем через него». «Смерть? Ага, кринжовое имечко. Но, скажу тебе по секрету, на самом деле его зовут Гриша», — прошептала она и прыснула в ладонь. «Почему все не зовут его по имени?» «Ему так хочется. Его настоящее имя мало кто знает. Но раз он такой умный, что решил обозвать меня Настей, то будет справедливо ответить ему тем же. Буду знать». Алиса увидела вверху приоткрытую дверь и поняла, что запах трав стал сильнее. К нему примешались благовония, и ей показалось, что по мере их подъема воздух стал теплее. «Дальше в иерархии идут старшие, такие, как мы с тобой», — сказала Стася, обернулась и подарила ей улыбку. «Нас, как я уже говорила, около двух десятков. Я в цифрах не сильна, поэтому говорю навскидку. Мы подчиняемся Верховным и стоим на голову выше младших. Вот их очень даже много. Но то, что они ниже, не умаляет их достоинств», — поспешила вставить она. «Многие выдающиеся телеведущие, актеры, политики, военные, врачи и прочие являются воронами. Большинство из них младшие. Они подчиняются как Верховным, так и старшим». «Младшие не чувствуют себя обделенными?» «А почему должны? У них же есть люди. У нас всех они есть», — поправила Стася сама себя. «Получается, люди ниже всех воронов?» «Совершенно верно. Мы зовем их низшими. А ты схватываешь на лету», — с довольной улыбкой сказала она. «И мы пришли. Солнышко, мы тут». И Стася толкнула дверь, вваливаясь в просторную комнату. Остроконечный потолок с множеством окон сразу приковал все внимание Алисы. Она увидела голубое небо с белыми облачками — и только потом опустила голову и последовала за Стасей. Они оказались в круглой комнате с диванчиком напротив круглого, усланного черной скатертью с позолоченным орнаментом стола. Свет падал прямо на дымящееся благовоние, скрывая в тени сидящего у стены человека. Сначала Алиса увидела ухоженные пальцы с длинными, заостренными ногтями лимонного цвета, а следом то, как мастерски и ловко они тасуют колоду карт. Стася подошла к столу и махнула ей, призывая приблизиться. Сделав это, она разглядела девушку с длинными распущенными волосами за столом. Та сидела с закрытыми глазами, совершенно не реагируя на вошедших гостей. Стася лукаво улыбнулась Алисе, наклонилась к девушке и щелкнула по выключателю на стене за черными шторами. Тени отпрянули, и одна большая широкая легла на стол, когда там появилась первая карта. Алиса плохо разбиралась в таро, поэтому подошла ближе и присмотрелась к надписям вокруг изображения темноволосой женщины с папирусом на коленях и зеркалом в руке. «Римская цифра 2», — подумала она. «The High Priestess» — «Верховная жрица». Подняв взгляд, Алиса рассмотрела сидящую за столом девушку и мысленно отметила ее миловидное лицо с идеальным макияжем и пышные формы, подчеркнутые черным топом. Вязаный коричневый кардиган соскользнул с округлых мягких плеч, когда рядом легла еще одна карта. На этот раз к тени добавилась вторая. Это Стася оперлась о край стола, наклоняясь к раскладу. «The Magician», — прочитала Алиса. «Чародей или маг?» Она мысленно порадовалась, что благодаря работе по иностранному Прайсу успела неплохо выучить английский язык. Стася провела ладонью с растопыренными пальцами перед носом девушки, но та вновь никак не отреагировала. Алиса заметила на ее лбу знак, перевернутого острыми концами вверх полумесяца, между отливающими золотом волосами, падающими на идеальные брови. Шуршание колоды действовало гипнотизирующе, а еще одна необычная девушка вызвала внутри неожиданный трепет. Секунда, и вот рядом со жрицей и магом легла карта «The Devil». Девушка открыла глаза, посмотрела на стол и медленно перевела взгляд на Алису. А следом раздался ее приятный, тихий, но твердый голос. «Верховная!» Стася широко улыбнулась и задрожала, не скрывая своего восторга, как маленькая собачка, которой сообщили, что настало время прогулки. Алиса недоумевающе уставилась на карты. «И что это значит?» «Мы нашли ее». «Алиса, знакомься, перед тобой наше солнце», — сказала Стася, указав рукой на девушку за столом. «Лера Солнцева, наша ведьмочка, наш таролог и просто сладкая булочка». С этими словами она обхватила ее за плечи и потерлась щекой о щеку Леры. Та, в свою очередь, только положила свободную руку на предплечье Стаси и выжидающе посмотрела на Алису. «Я ничего не понимаю в таро», — призналась она. «Но это не значит, что их можно использовать, чтобы ввести меня в заблуждение». «Никто не пытался сделать это», — сказала Лера совершенно спокойно. «Карты на столе пришли мне сразу. Как вы оказались здесь? Это знак. О тандеме долгожданном, мощном и энергетически непобедимом. Маг и верховная жрица. Воссоединение, которое наконец случилось. Лер, вряд ли она что-то поняла из этого», — сказала Стася, издав смешок. «Почему я должна верить в это? Звучит слишком туманно». «Я готова ответить на любой вопрос, который тебя волнует», — предложила Лера, собрала карты и начала тасовать колоду. Разложила ее веером рубашкой вверх перед Алисой и сказала: «Вытяни три любые карты». С долей скепсиса она все же послушалась. Достала две случайные карты из середины и одну как можно ближе к краю. Перевернула их и вздрогнула. Перед ней лежали маг, жрица и дьявол. «Это какой-то фокус?» Лера молча сложила оставшуюся колоду, развернула и вновь выложила так же, но теперь лицом вверх. Алиса с удивлением заметила, что все карты разные, и перевела хмурый взгляд с одной девушки на другую. «А ты задай ей любой вопрос», — напомнила Стася. «Что угодно. Например, что знаешь только ты». Солнце собрало карты и снова стало тасовать их. «Они явно узнали обо мне очень много, хотя я мало говорю о своей личной жизни в интернете», — подумала Алиса. «Мне стоит как-то подловить ее». «Ты можешь даже не задавать вопрос вслух», — сказала Лера. В ее карих глазах было такое спокойствие и тепло, что девушке стало немного легче собраться с мыслями и определиться с вопросом. «Просто думай об этом и смотри на колоду или на меня». «Ну, давай попробуем. Как закончился мой выпускной в школе?» «Теперь сдвинь колоду левой рукой». «Да, отлично. А теперь?» Лера достала из середины несколько карт и сразу перевернула. Алиса склонилась над столом, но увидела только набор картинок. «Ты чувствовала себя одинокой и подавленной. В тот день ты впервые ощутила горечь одиночества настоящего ворона. Он стал для твоей жизни решающим моментом, отправной точкой, после которой начался процесс становления тебя. Вскоре предстояло уезжать в другой город, поступление. Хотелось чего-то совершенно нового. И где-то внутри подсознательно ты чувствовала, что эти изменения обязательно произойдут. Но они никак не происходили, поэтому ты впала в еще большее отчаяние. Отсутствие принятия от единственного родного человека, предательство со стороны близкого окружения, разбитое сердце», — сказала Лера, доставая новые карты. «Очень много мечей и кубков. Эмоционально ты была опустошена и потеряна. Именно тогда ты впервые увидела сон, который сбылся». Алису передернуло от последних слов. Перед 18-м днем рождения ей приснился сон, который в самом деле стал вещим. В нем она стояла на пороге перед закрытой дверью. Устав стучаться, Алиса была готова сдаться и уйти, когда та открылась, и в проеме появился мужской силуэт в белом халате. Наутро она забыла его лицо и так бы не вспомнила, если бы однажды после ночной истерики не просматривала сайт психиатрической клиники с именами специалистов. Именно тогда, несколько лет спустя, она увидела фотографию мужчины, который впоследствии стал ее лечащим врачом и безответно любимым человеком. Хотя, если так подумать, я могла сама сделать этот сон вещим, когда решила пойти на прием именно к нему. «Ты сама знаешь, что все не так просто», — сказала Лера, словно прочитав мысли девушки. «Что? Есть вещи, предрешенные, и те, на которые мы можем повлиять. Это было предсказано свыше. Хочешь сказать, я в любом случае оказалась бы здесь?» «Так и есть». «Девочки, я ничего не поняла, но мне безумно интересно», — сказала Стася с восторгом в голосе, тихо и быстро хлопая в ладоши. «Все еще слабо верится, хотя многое совпало. У меня еще слишком много вопросов. На этот случай у нас есть еще один человек, который может повлиять на твое мнение. Помнишь то сообщение про твои сны?» Алиса нахмурилась, но кивнула. «Мой ученик», — сказала Лера шепотом. Входная дверь отворилась, и в комнату зашел русоволосый парень в очках и с телефоном в тонких пальцах. Алиса не сдержалась и воскликнула. «Ты?» 2. Атмосфера психбольницы действовала на Белого давяще и удручающе. Он шел за медсестрой по полупустому коридору, слушая эхо их шагов. Оказавшись в обшарпанной комнате, сел на скрипнувший старый стул, который на вид был старше него. Постучал пальцами по покоцанной столешнице и нервно задышал, пытаясь совладать с эмоциями перед встречей. Александр чувствовал себя паршиво. Последнюю неделю уж точно. Хотелось сбежать от переживаний, окунуться в работу с головой и подумать о чем угодно, но только не об отце. Но больше всего поговорить с человеком, который способен понять, как никто другой. Спустя 3 минуты вошла пожилая медсестра с худощавым мужчиной. Белый сначала не узнал в нем своего бывшего напарника. Он выглядел еще более затравленно и озлобленно, чем в их последнюю встречу перед последним слушанием. Серый цвет лица, красные белки глаз, отросшие темные волосы за ушами, щетина на впалых щеках и набухшие зеленоватые вены на сухих кистях рук. Невзоров стал тенью прошлого себя. Он сел напротив, но ни взглядом, ни словом не отреагировал на его присутствие. Белый обратился к собравшейся уходить медсестре. «Сколько у нас времени?» «Около часа. Я буду в Сестринской, это соседняя дверь», — сказала она и вышла. Александр тяжело вздохнул и посмотрел на мужчину напротив. Ему стольким хотелось поделиться, о многом спросить, но прежде всего в нем до сих пор горела горечь предательства человека, который мог бы стать не только наставником, но и другом. Мог, но не стал. «Я пришел сказать, что понимаю твои чувства тогда», — начал Белый, опуская голову и смотря на свои живые теплые руки. «Это отвратительная, ни с чем не сравнимая боль. Потерять любимого и любящего отца невыносимо. Кажется, что с этим фактом никогда не смириться». Он замолчал, ожидая, что Вячеслав решит что-то добавить. Даже бросил мимолетный взгляд на него, но не увидел того, что хотел. Выражение лица Невзорова почти не изменилось, лишь уголки потрескавшихся губ опустились ниже обычного. «Мне никогда не понять твою личную боль, как и то, что именно привело к тому, кем ты стал. Но я лишь хотел сказать...» Александр сделал паузу, стараясь подобрать слова, способные согреть каменное сердце бывшего напарника и сократить пропасть между ними, что тоже пережил страшное горе. Вячеслав наконец отреагировал, но не совсем так, как ожидал Белый. Он развернулся к нему и взглянул на молодого следователя с такой горящей яростью, что парень отпрянул от неожиданности. Глаза Невзорова блестели от разрывающих его эмоций, ладони с хрустом сжались в кулаки. Он наклонился и с нескрываемой злостью отчеканил каждый слог. «Ты никогда не поймешь!» «Но я пытаюсь...» — встрепенулся Александр. «Я хотел сказать, что...» «Ты лишь сотрясаешь воздух! Какая мне выгода от этого разговора?» «Я проявляю сочувствие». «Засунь свое сочувствие себе в очко!» «Имя!» — сказал Вячеслав с угрозой в голосе. «Я требую имя! Ты достал его?» Это была Алиса. Невзоров повел плечами и выпрямился. «Если это все, что ты можешь мне сообщить, то проваливай». С тяжелым сердцем Белый встал. Ножки стула жалобно скрипнули по полу. Он бросил уничижительный взгляд на Вячеслава и подумал. «И чего я добивался? Что он внезапно сознается во всем и поддержит меня? Этот больной психопат, напрочь лишенный эмпатии? Зря я снова к нему пришел. Только время потерял». Когда Александр шел к выходу, его вдруг остановил резкий и язвительный комментарий. «Дружеский совет по старой памяти. Держись подальше от Алисы». Белый обернулся, бросая удивленный взгляд на него, и готов был ответить колкостью, но не успел. «Есть в ней нечто, от чего бросает в дрожь даже меня. Странно, что ты со своей хваленой интуицией этого не чувствуешь», — сказал Невзоров и посмотрел ему прямо в глаза. Александр не мог прочитать эмоцию в этом взгляде, но почувствовал, как внутри него поднимается волна негодования и отвращения к человеку перед ним. Но человек ли он? После всего, что сделал? «Я люблю ее». Неожиданно Вячеслав захохотал, да так громко, что, должно быть, поднял на уши как минимум все крыло психбольницы. Это выглядело так ненормально, что Белый по-настоящему испугался. «Сумасшедший», — подумал он, и стремительно вышел из комнаты. В коридоре столкнулся с медсестрой, которая бросила на него укоризненный взгляд и мышкой юркнула за его спину. В момент, когда дверь отворилась, до него вновь донесся истеричный смех Невзорова, сквозь который тот выплевывал нецензурные ругательства в адрес Белого. Александр встрепенулся, отгоняя горечь разочарования, обиды и злости. «Я должен был догадаться. Этот человек не способен ни проявить, ни принять сочувствие», — пронеслось в его голове. «Здесь ему самое место». 3. Парень бросил на Алису вопросительный взгляд и вновь уткнулся в телефон. Она узнала его сразу. Перед ней стоял тот самый Никита, создатель клуба мечтателей. И не знать его в лицо было невозможно. Были те, кто поклонялись ему, как и те, кто ненавидел. Он редко появлялся на людях, но всякий раз, когда это происходило, все новостные паблики форсили информацию об этом. «Сегодня не занимаемся?» — спросил Никита, посасывая леденец и не отрывая взгляда от экрана телефона. «Нам понадобится твоя помощь», — сказала Лера. Он откинулся на бежевый диванчик, посмотрел на Алису, но обратился к Стасе. «Ой, ты тут, шмакодявка!» «Ты вообще оборзел!» — взвизгнула Стася, смешно насупив нос и шлепнув ладонями по спинке дивана. «Ну, здравствуй, Алиса!» «Эй, игнорщик хренов! Я с тобой говорю!» Девушка растерянно посмотрела на Леру, которая спокойно улыбнулась ей уголками губ. Ребята вступили в словесную перепалку, пытаясь поддеть друг друга побольнее. Алиса попятилась ближе к столу. Лера негромко кашлянула, и спорящие моментально замолчали, бросая взгляды на нее. Стася взволнованный, а Никита заинтересованный. «Расскажи, что ты сделал?» «Ты про ноябрь, Лер? Точно?» — сказал он, поворачиваясь к Алисе. «Мы долго искали тебя, но в какой-то момент, не буду раскрывать всех карт, поняли, что нашли. Если по факту, то я очень много о тебе узнал, и ошибки быть не могло». На ее лице отразился скептицизм, и он, моментально распознав его, стал перечислять и загибать длинные пальцы. «Я знаю про твою несносную, нарциссическую мамашу. Знаю про твою недоподружку Симону, про мамкиного фармацевта Бориса, про то, что лечила ПТСР и продолжаешь сидеть на колесах. Про некогда Масика, нынче Чечика Белого, тоже много знаю. Например, что у вас что-то наклевывалось, а потом он сам же слился. Твоя жизнь для меня давно не секрет, ведь именно я отправил то сообщение в начале ноября. Помнишь?» Никита повернул телефон к ней. На экране было все. Ее адрес, та самая дата, те же слова. Конечно же, она помнила. Не могла их забыть, даже если бы попыталась. «Мне известна правда о твоих снах». Слова, потревожившие ее покой сразу по возвращении домой. Стараясь осознать, что одной тайной стало меньше, она впала в ступор. «Девочка зависла», — сказал Никита, убирая телефон. «Ты несносный засранец! Да и время прийти в себя!» — вступил из-за нее Стася и положила теплую ладошку на спину Алисы. Та встрепенулась, благодарно кивнула и спросила, обращаясь к Никите. «Получается, сообщение в июне тоже отправлял ты?» «Получается так». Пытаясь переварить услышанное, она стала рассматривать, его осознанно или нет. В жизни он выглядел еще более пассивным, чем на фотографиях. Сутулый, хоть и высокий, с вьющимися русыми волосами, гладкими щеками, большими светлыми глазами и тонкой шеей, выглядывающей из-под белой футболки. Никита казался самым обычным уставшим парнем, вот только был автором популярнейшей на данный момент игры. А его навыки поражали воображение. Ей было страшно представить, на что еще он способен. Он заметил ее взгляд и сказал: «Ты меня узнала. Лесно, лесно. Чего не скажешь о моей тупорылой сестричке». «Чье бы рыло мытьяло?» — вставила Стася. «Я хотя бы чего-то добился в жизни, в отличие от тебя, не до писака». «Ну все, ты огребаешь». И Стася рванулась к Никите, целясь ногтями в лицо. Парень подставил локоть, увернулся, и она, скользнув коленкой по скрипнувшему дивану, успела схватить его за футболку и потянуть на себя. Никита обернулся и начал щекотать девушку, на что та, в свою очередь, начала отбиваться от него руками и ногами. При этом оба продолжали бросаться друг в друга колкими замечаниями. «Они всегда так?» — спросила Алиса у Леры. «Да, поэтому я не люблю, когда они вместе». Девушка встала из-за стола так, что за ее спиной скрипнули ножки стула. Брат с сестрой остановились и даже немного отпрянули друг от друга. Лера взглядом дала понять, что стоит прекратить бессмысленную перепалку, и они поняли ее без лишних слов. Алиса взглянула на пышную фигуру девушки и мысленно удивилась ее росту. При желании она могла бы положить подбородок ей на макушку, настолько низкой оказалась Лера Солнце. Это почему-то ее смутило, и Алиса провела ладонью по щеке, стараясь скрыть эмоции. Никита выпрямился на диване и уставился на наставницу. Стася встала, отряхнула платье и спряталась от ее сурового взгляда за спиной Алисы. Та ощутила приятный запах, исходящий от светлых волос девушки. Лера села обратно за стол и обратилась к парню. «Алиса не верит нам. Будь добр, покажи, как мы были рядом с ней все это время». Ничего не ответив, Никита закрыл глаза и откинул голову на спинку дивана. Стася выглянула из-за плеча Алисы и тихо фыркнула себе под нос. Солнце стало тасовать колоду. Несколько долгих минут ничего не происходило. Парень просто лежал и размеренно дышал. Только его кадык иногда подрагивал вслед за движением глаз под веками. Пока по комнате не разнеслось эхо хлопающих крыльев. На голову Алисы упала большая темная тень. Она вздрогнула и пошатнулась, чуть не сбив Стасю с ног, но вовремя ухватила ту за руку. Девушка благодарно похлопала ее по предплечью и указала кивком головы наверх. Там Алиса увидела пикирующую на них птицу. Не городскую серую ворону или сороку, а самого настоящего ворона. Такого же, как в тот день, когда она узнала о смерти своей соседки. Такого же, что снился ей в кошмарах. Такого же, которого видела перед смертью в то осеннее промозглое утро, грозящее стать ее последним. Ворон приземлился на край стола, подняв взмахом огромных крыльев холодный воздух, ударивший ей в лицо. Алиса не отрывала внимательного, настороженного взгляда от птицы. «Смотри!» — шепнула ей Стася. И она смотрела. Лера разложила карты так же, как в первый раз, когда предложила Алисе вытащить их самой. Ворон сложил крылья, наклонил голову, рассматривая колоду. Поддел клювом одну из карт и швырнул на пол. Следом еще одну и еще... Птица подпрыгнула, обернулась и опустила клюв. Алиса тоже посмотрела вниз и заметила, что все три карты упали лицом вверх. Она сжала похолодевшие пальцы и ощутила, как вдоль спины стремительно бегут тысячи колючих мурашек. На полу лежали все те же карты: маг, верховная жрица и дьявол.